Ему ни на шаг не отступали мечты о том, как он убьет Бенсона и Манделя и спасется. Но их всегда перебивал здравый смысл, заставляя признать, что спасения нет. Сарлинг — дурак, слишком самонадеянный дурак. Он сам накликал на себя смерть. А Бенсон и Мандель хорошо прикрылись, и ему приходится подчиняться их логике. Много лет назад он сам выбрал путь, который давал будущей жизни без страха лишь один шанс из миллиона. Раньше Рейкс считал, что этот шанс выпал ему, но теперь выяснялось другое. Сильнее и порою позабыв о Манделе и Бенсоне, ему даже нравилось размышлять о корабле, о том неизбежном часе, когда он, стоя на палубе у выложенного плитками бассейна, увидит в темноте ракету, пущенную с вертолета, подойдет к офицерским апартаментам. Вот он открывает дверь, и обстановка капитанской каюты встает у него перед глазами. Рейкс пытался угадать, каким увидит капитана. Выйдет ли он в одной рубашке из спальни? Или будет сидеть за письменным столом, или может отдыхать в кресле с ночным колпаком в руках. Рейкс видел и слышал, как разговаривает с ним. И хотя до операции оставалось еще несколько недель, в нем уже появилось то нервное напряжение, которое, как он знал, исчезнет во время самой операции. Когда с вертолета взовьется ракета, все чувства отступят прочь. Но по ночам, когда по стене крался лунный луч, а у изголовья тикал будильник, он вновь отчаивался. Раньше работа с Бернерсом доставляла ему удовольствие. Он командовал, забавлялся рыбой, которая жадно заглатывала наживку, от всей души радовался, что умножил капиталы, и Альвертон стал ближе еще на шаг. Теперь он чувствовал себя лишним. Работал над планом из-под палки, был далеко не хозяином самому себе, а раз настоящей радости успех не принесет, то наплевать ему и на деньги. В нем, видимо, играла кровь предков, отвращение к тому, что придется ограбить прекрасный корабль, да еще в самом первом рейсе, не отступало от него. Это же кощунство. Нарушение всех традиций, грязное оскорбление капитана и его корабля. Остальным все равно. Бенсона и Манделя заботят только золото и выгоды от его подпольной продажи. Бернерс, как Рейкс не раскусил его раньше, просто жаден. Он никогда не хотел уйти от дела и всегда будет стремиться к большему, чем имеет, чтобы утолить жажду к безделушкам. Ему, видимо, насихать, что их вынуждают грабить корабль. Даже Берль не против. Опрометчиво считает, что так Рейкс дольше пробудет с ней. Боже, что за люди! И тут он расхохотался над собой в темноте спальни. А кто он сам? Что возвышает его над ними? Одно только желание стать свободным. Больше в свое оправдание Рейкс не смог сказать ничего. В конце месяца позвонила Бёль, сказала, что Бернерс вернулся из Франции и хочет встретиться. Рейкс собрался, взял с собой 7 газовых гранат. Он приехал как раз перед завтраком, и Бёль была дома. Она припала к нему, словно не видела целый год. Он, будто разлука освежила его чувства, держал ее в объятиях, целовал, ласкал и чувствовал, как ее наполняет счастье. Обнимая ее, он ощутил волнение и, позабыв обо всем, увел ее в спальню. Все остальное, — говорил себе Рейкс, — разочаровало бы Бёль, но понимал, что не договаривает. Он внезапно ощутил, что хочет ее, просто как женщину. Пока Рейкс распаковывал чемодан, она приготовила ему выпить и, повернувшись, увидела, что он запер в сейф 6 капсул, оставив на столе одну. «Это зачем, Энди?» — спросила она. «Ты подвезешь меня до Брайтона. По пути мы остановимся где-нибудь в лесу, и я научу тебя, как с ними обращаться». Бель медленно опустила стакан на стол. «Значит, и вправду так может случиться?» «Возможно». «А как же...» Как же то, что мы сделали раньше?